Кафедра филантроматематики. «Посмотрите-ка, — сказал я, — вот поистине царственный дар. На образовательные учреждения пожертвовано более 50 миллионов долларов». Я просматривал хронику вечерней газеты, а Джефф Питерс набивал свою терновую трубку. «По этому случаю, — сказал он, — не грех распечатать новую колоду и устроить вечер хоровой декламации силами студентов филантроматематики». «Это намек?» — спросил я. «Намек», — сказал Джефф. «Разве я никогда не рассказывал вам, как мы с Энди Такером занимались филантропией? Было это лет 8 назад в Аризоне. Мы разъезжали в двуконном фургоне по горным ущельям Хила, искали серебро. Нашли и продали свою заявку в городе Таксоне за 25 тысяч долларов. В банке заплатили нам серебряной монетой по 1000 долларов в каждом мешке. Нагрузили мы эти мешки в фургон и помчались на восток, как безумные. Разум вернулся к нам только тогда, когда мы отмахали миль 100. 25 тысяч долларов — это, кажется, сущей безделицей, когда читаешь ежегодный отчет Пенсильванской железной дороги или слушаешь, как актер разглагольствует о своем гонораре. Но если ты в любую минуту можешь приподнять парусину фургона и, ткнув сапогом в мешок, услышать серебряный звон, ты чувствуешь, как будто ты круглосуточный банк в те часы, когда операции в полном разгаре. На третий день приехали мы в городишко, самый чистенький и аккуратненький, какой когда-либо создавала природа или фирма Рент и Макнелли. Он был расположен у подошвы горы и украшен деревьями, цветами и 2000 приветливых полусонных жителей. Назывался он Флорисвиль или что-то вроде этого. И природа еще не осквернила его ни железными дорогами, ни блохами, ни туристами из восточных штатов. Внесли мы наши деньги на имя Питерса и Такера в банк Эсперанца и остановились в гостинице «Небесный пейзаж». После ужина сидим и покуриваем. Вот тогда-то меня и осенило. Почему бы не сделаться нам филантропами? По-моему, эта мысль рано или поздно приходит в голову каждому жулику. Когда человек ограбил своих ближних на известную сумму, ему становится жутковато и хочется отдать часть награбленного. И если последить за ним внимательно, можно заметить, что он пытается компенсировать тех же людей, которых еще так недавно очистил до нитки. Возьмем гидростатический случай. Предположим, некто А нажил миллионы, продавая керосин неимущим ученым, которые изучают политическую экономию и методы управления трестами. Так вот, эти доллары, которые гнетут его совесть, он непременно пожертвует университетам и колледжам. Что же касается Б, тот нажился на рабочих, у которых всего богатство, руки да инструмент. Как же ему перекачать некоторую долю своего покаянного фонда обратно в карманы их спецодежды? «Я, — восклицает Б, — сделаю это во имя науки. Я погрешил против рабочего человека, но, — говорит же старая пословица, — что милосердие искупает немало грехов. И он строит библиотечные здания на 80 миллионов долларов. Единственные, кому от этого польза — маляры да каменщики, работающие у него на постройке». «А где же книги? — спрашивают любители чтения. «А я почем знаю, — отвечает Б. — Я обещал вам библиотеку, пожалуйста, вот, получите. Если б я вам дал подмоченные привилегированные акции стального треста, вы что же, потребовали бы и воду из них в хрустальных графинах? Идите себе с Богом, проваливайте».